577. Гуру. Когда путь сосредоточен внутри, можно идти, и притом независимо от внешних условий. Они действовать будут, они не могут не влиять, но все же им не разрушить путь, что внутри пролегает. Преподобный Сергий совершал свой подвиг в лесах, йоги в горах уединенных. Христос удалялся в пустыню. Изнутри черпают они свой творческий огонь, ибо все внутри человека, даже Царствие Божие. Внешнее же, как кремень и удары кремня, высекающие искры и дающие пламя из сущности духа. Внутренней силой идет через жизнь человек, понявший, что огненный источник беспредельных возможностей заключен в нем, внутри.